стороне память, время всегда настоящее. Там есть ненайденная дверь. О, потерянная! И когда Сюзанна нашла ее и открыла, Мия увидела женщину с черными, зачесанными назад волосами и удивительными серыми глазами. Блузку женщины у шеи украшает камея. Она сидит за кухонным столом, эта женщина, и ее навечно освещают падающие в окно солнечные лучи. В этом воспоминании часы всегда показывают 9 минут 3 октябрьского дня 1946 года. Большая война закончилась. По радио поет Ирен Дэй, на кухне стоит запах имбирной ковришки. «Одетта, подойди, посиди со мной», — говорит женщина, ее мать. «Съешь что-нибудь сладенькое. Ой, как ты хорошо выглядишь, девочка». И она улыбается. О, ушедший, унесенный ветром скорби призрак, возвращается вновь.